Глава 18. Уже в каюте, отпустив Яшку, я села за стол и уронила голову на руки. Почему-то думала, что сейчас буду рыдать горючими слезами, но слезы упорно не желали литься. Расстроившись, пододвинула к себе папку с бумагой, достала карандаши. Через некоторое время я со злорадным чувством удовлетворения любовалась графитным рисунком. Два здоровенных кота с облезлой шерстью шли плечом к плечу. У одного из них были рваное ухо, седая прядь и наглые глаза, а следом за ним волочилась привязанная к его хвосту связка использованных консервных банок, и рот у этого кота был разинут, словно он что-то громко орал. Второй котяра выглядел немного поприличнее. У него глазища смотрели не так бессовестно, да и в целом морда выглядела более суровой, а в зубах он держал маленькую мышку с поникшим хвостиком и бессильно повисшими лапками. Без света рисунок, конечно, не такой эффектный, как мог бы быть, но если присмотреться, вполне можно опознать, кто есть кто. При взгляде на этих двух обитателей помойки становилось ясно, что они друзья, не разлей вода, и возвращаются с какой-то пьянки или охоты. Полюбовавшись на этих хвостатых типов, я убрала рисунок в папку и отодвинула ее от себя. Снова положила голову на руки и задумалась. Что же мне дальше делать? И как жить? Как вошел Акир, я не слышала. То ли задремала, то ли он умудрился сделать это абсолютно бесшумно. Но муж застал меня врасплох. «Олеся, что случилось?» «Что?» Я аж подпрыгнула на стуле, стукнувшись при этом коленкой о столешницу. Командор спокойно прошел и сел рядом со мной. Я уже смирилась с его постоянными приходами и даже перестала прятать второй стул. Лучше уж пусть стоят два стула, иначе кому-то из нас придется сидеть на постели. «Вы меня напугали, командор», — сообщила я, выдохнув. «Олеся, скажи мне, что не так?» Акир взял меня за руку и ласково сжал. Несколько секунд я смотрела на него, а потом решила спросить. «Командор, скажите честно, вы тоже считаете меня гулящей девкой?» «Что?» — опешил Неоки. «Нет, ну правда. У меня на лбу написано, что я мечтаю о любовных похождениях? Или вы так думаете только потому, что я бывшая гаремная девочка и успела побывать в борделе?» «Олеся, что за бред-то несешь? Я не считаю, не думаю так о тебе». «Ну почему бред?» — печально спросила я, глядя в зеленые глаза. «С чего-то же приходят вам в голову мысли, что я склонна к промискуитету?» «А это еще что такое?» Брови командора поползли вверх. «Беспорядочные половые связи со многими партнерами», тоскливо вздохнув, пояснила я. Акир некоторое время таращился на меня, явно не понимая, с чего вдруг я затеяла этот разговор. Потом сделал выводы и прищурился. «Это Риот тебя так назвал?» «Нет, так он меня не называл». Я забрала свою ладошку, переплела пальцы рук и положила на них подбородок. «А как он тебя назвал?» «Никак», — ответила чистую правду. «Не расскажешь?» Неоки дернул ушами, а его хвост сердито хлестнул по полу. «Ох, да разбирайтесь вы со своим другом сами между собой. Не впутывайте вы меня, Бога ради. Не собираюсь я». И замолчала, только махнула рукой. Что толку-то сотрясать воздух? Командор буравил меня взглядом и нервно постукивал когтями по столу. Потом ему это надоело, и он, пододвинув к себе папку с рисунками, раскрыл ее. «Черт!» — апатично подумала я, не делая, впрочем, попытки отобрать рисунок или смутиться. Устала я как-то от всего этого. «Занятно!» Вырвался у Акира смешок, когда он рассмотрел обоих котов. «Можно я подарю это Риоту?» «Валяйте», — ответила флегматично. «У него появится уважительная причина оторвать мне голову уже сейчас». «Я разберусь с этим, Олеся, обещаю». Неожиданно Акир одним гибким движением встал и, зайдя мне за спину, положил обе ладони на мои плечи. Я дернулась, выпрямилась и застыла, не зная, чего ожидать. «У тебя голова не устала от прически?» — озадачил он странным вопросом. «Устала, конечно. Я просто не успела распустить волосы», — ответила осторожно. «А зачем же ты тогда их так закрутила?» Большая ладонь осторожно провела снизу вверх по моему затылку, заставив поежиться. «Вы же сами приказали не ходить с распущенными волосами. А коса надоедает». «А можно я разберу эти ушки и расчешу твои волосы?» Мне показалось, или в голосе Ниоки прозвучало смущение. «Хм», — промямлила я. «И говори мне, пожалуйста, ты. Мне казалось, вчера мы нашли общий язык, а сегодня опять нужно начинать все сначала». Не дожидаясь, пока я опять что-нибудь промычу, Акир начал без предупреждения вынимать шпильки из моих волос и складывать их на стол. Разобрал оба пучка, расправил волосы на спине и спросил. «Где расческа?» «В ванной», — растерянно призналась я. Командор быстро принес требуемое, а я сидела и в ступоре хлопала ресницами. Что при этом чувствовала, понять не могла. Удивление, граничащее с изумлением, робость, немножко страха и еще некоторую долю восторга. Просто это было так странно. «Сиди спокойно», — наклонившись к моему уху, прошептал командор. «Я немного помассирую тебе кожу головы, а потом расчешу волосы». «А...» — хотела я спросить, с чего вдруг мне такое счастье привалило. «Давно хотел прикоснуться к твоим волосам. Ты даже не представляешь, как они манят», — тихо произнес Акир и действительно принялся кончиками пальцев массировать мне кожу головы. «О-о-о... Оказывается, это так приятно. Я даже глаза закрыла и перестала бояться. А потом Ниоки долго расчесывал мои волосы, перебирал прядки, пропускал их между пальцев, осторожно проводил по ним расческой. Судя по его мечтательному виду, мы оба получали несказанное удовольствие от этого процесса. Я, правда, после столь тщательного расчесывания сидела в пышном оранжевом облаке, так как волосы распушились и встали дыбом. Но, похоже, смущало это только меня. «Если ты пообещаешь, что не позволишь прикасаться к своим волосам никому, кроме меня, то я отменю приказ всегда собирать их в прическу», — тихо сказал мой как бы муж и, поднеся несколько прядей к лицу, вдохнул их запах. «И еще, ты разрешишь мне их расчесывать и делать тебе массаж головы. Я ведь понимаю, как тебе тяжело с такой гривой». «Ладно», — растерянно согласилась я. «А можно я их укорочу?» Помня о своей неудачной попытке отрезать косу, я уже не пыталась больше этого делать, но желание избавиться от такой длины волос никуда не делось. «Ни в коем случае! Пожалуйста!» Тут Акир издал смешок и сказал то, от чего я окончательно обалдела. «Считай меня фетишистом, если хочешь, но я от твоих волос в сущем восторге». Я нервно хихикнула. И правда, хвостатый фетишист. Обнюхивает меня постоянно. Я же не слепая, и вижу. А теперь еще и от волос моих тащится. Кошак? Он и есть кошак. А еще вдруг пришло осознание. Акир совершенно точно хочет, чтобы наш брак из фиктивного стал настоящим. Непонятно только, зачем ему это. Я ведь не Ниоки. Акир. Тихонько позвала я командора. «Зачем я тебе?» «Потому что я — кот. Судя по твоему рисунку, драный...» Фыркнул он и продолжил. «А ты моя маленькая мышка. Ты знаешь хоть одного кота, который может отказаться от мышки, которую считает своей?» «Ну...» — помялась я, так как признавать факт, что коты действительно ни в жизни не откажутся от мышки, не хотелось. Только не стоило забывать, что коты этих мышек сначала заигрывают до смерти, потом съедают, а косточки выплевывают. Так что сравнение было явно не в мою пользу. «Вот и я не откажусь», — правильно понял он мою заминку. Еще раз поднес мои волосы к своему лицу и глубоко вдохнул. «Я пойду?» «Иди», — кивнула совершенно сбитая с толку я. «Сладких снов, солнечная мышка. И не переживай, больше тебя никто не обидит. Или будет иметь дело со мной». Горячая ладонь погладила меня по голове, и Акир направился к дверям. Потом остановился, увидев, что расческа по-прежнему у него в руке, и посмотрел на меня. «Насчет волос мы договорились?» И улыбнулся. «Ладно», не успев сдержаться, я улыбнулась в ответ. Акир уже ушел, а я еще какое-то время задумчиво смотрела на закрывшуюся дверь. Нет, все-таки он невероятно странный. И я, наверное, тоже. Ну, это если вдуматься. То бегаю от него и прячусь, то позволяю ему расчесывать себе волосы и нахожу в этом какой-то кайф. И все же, что мне делать? Продолжать держать дистанцию? Или пойти ему навстречу и начать принимать его ухаживание? А то, что он именно ухаживает. Пусть и так странно, это уже очевидно. С другой стороны, а откуда мне знать, как мужчина обычно ухаживает за женщиной? Нет, когда-то я это наверняка знала, но сейчас не помню. И опять я не спросила, что такое кахета. Вдруг это ругательство какое-то, а я слушаю и ушами хлопаю. Ужасно, когда взрослый человек, который должен разбираться в жизни и иметь некий социальный опыт, вдруг оказывается в такой ситуации, как я. Мало того, что очутилась среди абсолютно чужеродных и непонятных элементов, о которых я совсем ничего не знаю, так еще и не помню ничего. Я даже не в курсе, какой у меня раньше был характер. Кто я? Веселая хохотушка или занудная заучка? Или, может, бессердечная стерва? На сегодняшний день меня бросало от полной апатии и смирения с несложившейся жизнью до бунта по мелочам и непринятия попыток окружающих идти на контакт. А это не есть хорошо. Акир прав. Пора взять себя в руки и перестать метаться. Он обещал мне помощь и защиту. И, надо сказать, уже помог и спас. Пожалуй, стоит и мне пойти навстречу. Нет, сама я, конечно, этого предпринимать не буду. Хватит. И так уже отличилась. Подумать только. Я ему предложила жениться на мне. Какой кошмар. Щеки обожгло румянцем. И я смущенно покосилась на Яшку. Он хоть и не говорил ничего, но понимал, как оказалось, многое. Все. Решено. Буду ходить на свидание с собственным мужем, если он пригласит. Перестану прятаться, словно я дикая, и попытаюсь вести себя как взрослая разумная женщина. Кое я, по идее, и являюсь. Мало ли, почему я так молодо выгляжу. Лет на 7-8 моложе психологического возраста. Может, у меня наследственность хорошая. Приняв это жизнеутверждающее решение, я отправилась спать. Утром пришлось встать пораньше, чтобы дать волосам возможность высохнуть естественным способом и закрутиться в тугие пружинки. Мне же разрешили? Ну и вот. А потом весь этот пышный кудрявый беспредел я слегка собрала лентой, чтобы в лицо не лезли, и отправилась завтракать. Командора и капитана еще не было, так что я успела спокойно выпить чашку чая, поесть и поболтать с ребятами, составившими мне компанию. И, наконец, в столовую вплыла парочка кошаков. Увидев меня, они немедленно направились к нашему столику. «Олеся, доброе утро!» — поприветствовал меня Акир и положил руку мне на плечо. «Доброе утро!» — улыбнулась я ему. Перевела взгляд на Риота и достаточно прохладно, хотя и вежливо, поздоровалась с ним. «Капитан, приветствую вас!» Парни из экипажа, с которыми я завтракала, тут же подобрались и, пожелав хорошего дня, ретировались, а оба неоки уселись на освободившиеся места. «Олеся!» — наглый помоечный котяра с седой прядью. По-другому я его и представить теперь не могла. Расплылся в улыбке. «Видел я твой вчерашний рисунок. Впечатляет!» «Понравилось?» — вежливо спросила, пытаясь не смотреть на Акира, старающегося сдержать смех. «Но, как тебе сказать?» Рёд закатил глаза. «Неоднозначное у меня впечатление. С одной стороны, ты талантливый художник, а коты великолепны. С другой, как-то обидно. Почему у меня есть банки на хвосте, а у него нет?» Кивнул он на друга. «Потому что у него есть мышка», — спокойно пояснила я. «И что?» — поднял брови капитан. «Пьянствовали-то мы на помойке вместе. Значит, у него тоже должны быть банки». «А я вовремя ушел за мышкой», — вмешался Акир. «И пока некоторые развлекались, другие некоторые спасали мышек. Так что все справедливо». Мужчины переглянулись. и мне показалось, что они понимают, о чем речь, а она явно шла не о настоящих банках и мышках. «Командор, капитан, я встала из-за стола. Мне пора, так что вынуждена вас покинуть». «Иди, Олеся», — кивнула Кир. «Увидимся позднее». «Олеся!» — окликнул меня Риот, когда я уже повернулась к ним спиной и сделала шаг. Пришлось оглянуться. «У тебя невероятные волосы! Зачем ты прятала такую красоту?» Я неопределенно пожала плечами, так как не знала, что сказать, а он продолжил. «Можно потрогать?» «Нет», — спокойно сказала я. «Нет», — одновременно со мной отрезала Кир. Риот сделал обиженный вид, точно как котенок, у которого отобрали клубок ниток или мягкую тряпочку, которую так приятно запускать когти. Или, что еще хуже, тряпочку показали, а добраться до нее не удалось. Он даже уши прижал к голове, но я пояснять ничего не стала, просто ушла. Вечером ко мне в каюту снова пришел Акир и сразу с порога спросил. «Где расческа?» «Забегая вперед, скажу, что волосы я с того дня стала часто оставлять распущенными и делала небрежный пышный пучок, закалывая его карандашом, за неимением заколки в виде спицы или же шпильками. Но от шпилек болела голова, так что я старалась обойтись без них. Так прошло несколько суток. Мы с мужем эпизодически виделись днем, сталкиваясь в столовой или в коридорах. Иногда он, как и раньше, заходил ко мне в мастерскую и смотрел, как я работаю. Так как ничего конкретного от меня пока не требовалось, я рисовала то, что мне хотелось. Портреты ребят из экипажа, виды природы неизвестных мне планет, срисовывала их с голограмм, которые находила в планшете, или портреты Акира и Риота. На них оба неоки всегда представали в виде котов. Хотя не опознать, кто из них кто, было невозможно. Очень уж характерные морды получались у них обоих. Акиру эти рисунки ужасно нравились, и он их у меня в обязательном порядке изымал. Ну да мне не жалко, времени они отнимали мало, так как делала я их без цвета, только графитом. А складывалась весьма занятная коллекция. Два хвостатых другана орали кошачьи песни, сидя на крыше. Охотились на крыс и ловили лапами рыбу в ручье. Удирали от своры псов. Вот этот рисунок Акиру, кстати, не понравился. Пришлось на следующем нарисовать, что уже стая бродячих псов удирает от двух огромных котов с торчащими вверх хвостами. В таком духе были и остальные работы. В общем, я отрывалась как могла. Командор смеялся и говорил, что Риот иногда обижается, что у него рваное ухо, но делает себе копии всех моих работ. И каждый вечер спрашивает, нарисовала ли я что-нибудь еще. Ко мне капитан больше не лез ни с советами, ни с угрозами, ни с просьбами потрогать мои волосы. Хотя я видела, как у него горели глаза, когда он смотрел на мои буйные кудряшки. А мы с Акиром пытались узнать друг друга получше. Со мной это было сложно, так как память так и не вернулась. Только обрывочные куски, из которых сложить целую картинку никак не получалось. Откровенно говоря, ничего, кроме общих разговоров и расчесывания моих волос, не происходило. Командор не пытался нарушить мое личное пространство, не делал попыток обнять меня или поцеловать. Собственно, вообще ничего не делал, только перебирал пряди моих волос, массировал кожу головы и нюхал. Все время, постоянно, где бы мы ни столкнулись, в коридоре ли, среди других членов экипажа, в столовой ли, в моей мастерской или вечером в моей каюте. Он постоянно принюхивался или откровенно наклонялся ко мне и вдыхал мой запах. Поначалу это меня дико злило и раздражало. Ей-богу, я себя чувствовала какой-то ужасной вонючкой. Нет, может, если бы он что-то говорил, мол, «Олеся, от тебя вкусно пахнет». Я бы так не психовала, но он ведь молчал. Ненормальный неоки с ненормальными тараканами в голове молча меня обнюхивал. А на мое возмущение или злобное сопение только усмехался. И при этом бессовестный главкошак не разрешал мне потрогать его уши или хвост. Хотя мне тоже было любопытно. Но самое обидное состояло в том, что Яшке Акир разрешал все. Сидеть на голове, трогать уши, висеть на хвосте. Меня это ужасно задевало. Ну как так вообще? А я? Мне ведь намного интереснее, чем Яше. Рептилия вполне могла бы обойтись без этого. А меня распирало от желания потрогать хвост Неоки и почесать за ухом. Так мой чешуйчатый питомец еще и обсмеял меня, когда я ему это высказала. Он долго хихикал, потом залез ко мне на плечо, потерся мордочкой о щеку и убежал в ванную. Набрал там себе в раковину воды, напустил жидкого мыла и стал принимать пенную ванну. А на следующий день, устроившись на голове у Акира, демонстративно поочередно чесал того то за одним, то за другим ухом. И ведь командор что-то понял, потому что не прогнал Яшку, а терпел. Самцы, шовинисты. В общем, отношения между нами складывались неоднозначные, хотя прогресс определенно наметился. Я больше не шарахалась и не вздрагивала от прикосновений когтистых пальцев. Перестала сжиматься в комок и втягивать голову в плечи, когда Акир распускал мои волосы. Он со своей стороны перестал на меня рявкать, командовать в своей командорской манере и все чаще употреблял слово «пожалуйста», когда о чем-либо просил. Именно просил, а не приказывал. Да и при обнюхивании меня он перестал строить такое выражение лица, будто нюхает не молодую симпатичную девушку, свою жену, между прочим, а какую-то мерзкую зловонную тварюшку. О себе, своей семье и планете командор почти не рассказывал. Так, вкратце, без каких-либо подробностей. Я так и не узнала, кто его родители, есть ли братья и сестры, но зато выведала, как так получилось, что он некоторое время выполнял функции капитана грозовой птицы. «Акир», — спросила я как-то, — «а разве командор может быть капитаном? Это ведь совсем разные вещи. Капитаны, они же...» Я неопределенно покрутила в воздухе рукой, не зная, как объяснить. «Должны знать иные вещи, чем высокопоставленный военный?» — помог мне Неоки. «Да». «А я капитан по образованию. Мы с Риотом учились вместе в Звездной Академии. Два капитана, два неразлучных друга». Усмехнулся мужчина. «Но как же тогда?» Я глянула на него вопросительно. «Да как обычно. Риот продолжил карьеру капитана, у него был свой корабль, на котором он и командовал, а я пошел дальше». «А зачем же ты тогда учился именно на капитана? Или ты не смог, потому что не было средств на собственный корабль?» Озадачилась я. «Но ведь сейчас Риот — наемный работник». «Средств у меня достаточно, не в этом дело. Просто я хотел большего, чем бороздить просторы космоса в роли капитана. И не забывай, у меня была и есть цель. Экспедиция на предполагаемую родину Неоки. В роли капитана максимум, на что я мог рассчитывать, это нанять нескольких специалистов и на своем корабле отвезти их туда. Это не то же самое, что полноценная экспедиция с большим количеством ученых, с оборудованием и лабораториями. Да и про пиратов не забывай». «А их много, да?» — мрачно поинтересовалась я. «Хватает, увы. Сейчас мы их не боимся. Если и решатся напасть на нас, то только слаженной армадой. А одиночки с нами связываться побоятся. Грозовая птица напичкана оружием под завязку. Да и Астрон. Хотя там летят ученые. Те, кто непосредственно станет изучать планету, и то, что мы найдем. Грозовая птица — это конвой». «Поэтому здесь нет женщин?» «Нет, не поэтому. На Астроне хватает женщин, не занимающихся наукой». «Почему же тогда?» «Потому что я так решил», — отрезал Акир, так и не объяснив, почему он столь решительно настроен против женского пола. «Шовинист. Махровый. Точнее, шерстяной шовинист», — сделала я собственные выводы. «Впрочем, не в первый раз». «Так, может, мне имеет смысл перебраться на Астрон?» — неуверенно спросила его. «Наверняка ведь у них найдется одна свободная каюта для меня. Ну, или подселят кому-нибудь». «Нет». «Но...» «Ты моя жена. Моя жена», — повторил он по слогам. «И ты будешь рядом со мной, что бы ни случилось. Понятно?» Я неуверенно кивнула. Совершенно не чувствую себя женой. А Неоки продолжил. «Олеся, прими это как факт. Я тебя никуда и никогда не отпущу. Ты моя. Я подожду сколько надо. Позволю тебе привыкнуть ко мне. Если нужно, даже готов дождаться, пока к тебе вернется память. Но я никогда, слышишь, никогда тебя не отпущу». «А вдруг у меня уже есть муж?» Робко поинтересовалась я. Док сказал, что мой примерный психологический возраст — 25 лет. Да и образование я успела получить высшее. Значит, мне явно не 17. «Я уже отвечал на этот вопрос. Вспомни, его задавал Риот во время нашей свадьбы». Я скривилась, так как беспредел, который происходил в рубке в тот знаменательный день, можно было назвать чем угодно, только не свадьбой. Но слова Акиры я помнила и заранее посочувствовала тому парню, который мой первый муж, если, конечно, он вообще существует в природе. Уже потом, когда Акир ушел к себе, я лежала в постели, поглаживала Яшку и размышляла о том, как все повернулось. Слова Неоки меня не напугали, хотя, наверное, должны были бы. Но имелось в них что-то такое, что хоть и противоречило моему свободолюбию, задевало какие-то струнки в душе, давали они некую уверенность в завтрашнем дне, пусть я и не представляла, каким он будет. Акир Конкато. А в своей каюте в это же время вспоминал день свадьбы Акир. То, как он себя чувствовал в рубке с гайкой на пальце, под ошарашенными взглядами подчиненных и коллег. И с точки зрения Неоки, все виделось совсем иным. Эта несносная Леся умудрилась тогда довести его до состояния абсолютной неконтролируемой ярости. Давно с ним такого не случалось. Подумать только, обычная человеческая девчонка, которая боялась своей тени, так ее запугали, пытаясь превратить в рабыню, и в то же время характер у нее имелся, определенно имелся. И когда она теряла над собой контроль, будь то под воздействием наркотиков или под влиянием стресса, этот самый характер лез наружу. Да так, что окружающим впору было принимать успокоительное. А ведь не встреть командора на входе в столовую Дока с Яшкой на руках и не поинтересуйся, с какой это стати они идут без Олеси, ничего такого не произошло бы. Ну, отрезала бы Олеся свою роскошную рыжую гриву, но отругал бы ее сам Акир и те, с кем она общалась на более-менее дружеской ноге, за то, что испортила такую красоту. Зато не было бы этой нелепой свадьбы, и он не вышел бы из себя до такой степени. Но в тот момент, когда док сообщил, что Олеся попросила отнести Яшку в столовую, а у него взяла скальпель, сказав, что он ей нужен совсем ненадолго, Акир сам не ожидал той волны удушающего страха, которая захлестнула его с головой. Эта глупышка решила покончить с собой, так как не смогла вынести мысли, что вместо свободной девушки, пусть и беглой рабыни, она стала его собственностью. Вот что он подумал. И бежал к ее каюте, сломя голову и расшвыривая встречных, попадавшихся ему на пути. Только бы успеть объяснить ей. Вбежал, и что увидел? Стоит Олеся и держит скальпель у горла. Вот ведь негодница оранжевая. Размышлял командор и о многом другом. Нет, не зря он всегда старательно избегал женского пола и категорически отказывался принимать на свой корабль сотрудниц. С ними так сложно. У них какие-то неадекватные поступки, истерики, гормональные перестройки, вспышки сентиментальности или, наоборот, необоснованной агрессии. С мужчинами проще. Именно так он всегда и поступал. На одном корабле с ним в экипаже всегда были только мужчины. Он и Олесе не позволил бы остаться здесь, а перевел бы ее на второй крейсер, идущий к пункту назначения вместе с ними. Но всегда это «но». Кто мог вообразить, что когда эта чумазая, измученная девчонка смоет с себя жуткий смрад смерти, то окажется, что он физически не в состоянии противиться влечению к ее запаху. Никак. Совсем. Как Акир не пытался, аромат этой конкретной женщины оказался сильнее его воли, сильнее доводов разума, сильнее вдолбленных морали и чувства долга. Он даже придумал для нее должность художника в экспедиции. И неважно, что это не предусмотрено, и заданий как таковых для нее нет. Неважно, что она вообще не нужна в качестве сотрудницы. Плевать, она нужна ему. Его интересовало только одно, чтобы эта рыжая, как солнце, девочка оставалась здесь, рядом. А там он разберется с ситуацией. Не смог он отправить ее в ссылку на Астрон, так как даже мысль, что там за ней кто-нибудь начнет ухаживать, а начали бы, несомненно, вызывала гнев. Не смог противиться зову и бродил по коридорам, повсюду чувствуя тонкий шлейф ее аромата. Нет, он не преследовал ее, так как отлично видел, что девушка его боится и старательно прячется. Но не объяснять же ей, что он видит ее не только глазами, что он осязает ее запах, как невидимую дорожку, что может даже с закрытыми глазами отследить все ее перемещения. И так смешно было наблюдать, как она, прячась за столами и техникой, чуть ли не на четвереньках пробиралась к выходу, чтобы сбежать из того помещения, где он ее застал. Глупенький котенок, который совсем ничего не знает о Неоке и о том, как крепко влип. Самцы Неоки, да еще из древних родов, с приставкой к фамилии Кон, никогда не отказывались от своей добычи. А уж если добыча — женщина. И не просто женщина, которая привлекла умом или красотой, а Кахето. Истинная пара, та, которую выбирает не разум, не глаза, а тело. Такому зову невозможно противиться. Он непобедим, хотя бы потому, что телу плевать на внешние условности и правила. Оно выбирает ту, которая нужна ему, ту, которая должна стать матерью будущего потомства. Женщина может быть глупой, уродливой, склочной и сварливой, но телу все равно. Это разуму придется смириться и попытаться жить в таких условиях и с той женщиной, которую выбрало тело. Феромоны. Во всем виноваты они. И Акир по возможности избегал женщин любых рас, чтобы не влипнуть, привязавшись к какой-нибудь светской истеричной дамочке или к оголтелой карьеристке. Не до того. У него была цель, и он упрямо к ней шел. И вот сейчас в открытом космосе, за сотни парсеков от родной планеты, умудрится встретить свою истинную пару, свою Кахету. И кого? Чистокровного человека, рыжую, как оранжевый цвет радуги, с веснушками и ясными голубыми глазами. Художницу, которая вообще ничего не помнит о своей прежней жизни. И понятно уже было и ему, и тем, кто видел, как он смотрел на Олесю, что его выбор сделан, потому и не пытался никто за ней ухаживать и приглашать на свидание. Карт, конечно, охолонил поначалу самые горячие головы, когда взял ее под свое крыло, но надолго защита штурмана не хватило бы. Слишком много молодых холостых мужчин на грозовой птице. И вдруг хорошенькая, как куколка, молоденькая девушка. Единственная на весь корабль, да еще с такой необычной внешностью. Лишь знание традиции выбор пары у Неоки, да дружеские советы Рокхада и Сентара, которые первыми поняли, что к чему, помогли парням из экипажа избежать массы проблем, которые неминуемо возникли бы у них, если бы они попытались взять то, что Акир уже считал своим. Только Неоки собирался приучать девочку к себе постепенно, давая ей возможность освоиться, перестать его бояться. Хотел, чтобы они узнали друг друга получше. Она ведь славная и милая. И командор вполне допускал, что кроме непреодолимого зова, который он к ней испытывал, между ними могут появиться еще и чувства. По крайней мере, рассчитывал сделать со своей стороны все, чтобы Олеся начала испытывать к нему настоящую симпатию, а там и до любви недалеко. С ним-то и так все было понятно. С той минуты, как Неоки встречает свою Кахето, другие женщины для него больше не существуют. Они просто перестают привлекать и интересовать как объекта для секса или для общения, выходящего за рамки дружеского и делового. Акир усмехнулся, вспомнив разговор, который произошел только что в каюте его рыженькой мышки. Да уж, теперь у него нет причин не пускать на грозовую птицу других женщин. Для него они уже не страшны. Это только Риоту теперь угрожает опасность попасть в такую же ловушку, в какую угодил сам Акир. Обидно только, что Олеся, похоже, не видит в нем мужчину. Хоть не прячется и не шарахается больше, как от чумного, и то хорошо. Акир специально 2 недели после свадьбы даже не напоминал ей о своем существовании. Давал возможность успокоиться, смириться, признать свершившийся факт. Он даже потакал ее хулиганским выходкам с рисунками, чтобы она, выплеснув на бумагу несколько насмешливое восприятие его и Риота, перестала и в жизни их бояться. Хотя, конечно, увидев себя с клыками, рогами и шипами на ее первых рисунках, буквально оторопел. Никто и никогда еще не смел его так рисовать. Да что там рисовать? Вряд ли кто-либо про него даже думал так. Отпрыск великого рода, командор, грозный неоки. А уж на картинке, на которой они с Риотом возвращались с помойки, друг с консервными банками, Акир с мышкой в зубах. Как он не расхохотался тогда в голос. Одни звезды ведают. Он веселился позднее в своей комнате, когда показывал рисунок Риоту. Вот уж тот на слова не скупился, возмущаясь такой непочтительности и тому, что у него облезлая шерсть, рваное ухо и, о ужас, банки на хвосте. Акир тогда показал капитану первые рисунки Олеси, на которых он был изображен с рогами. Риот подумал, решил, что быть котом не так уж и страшно. Это хотя бы смешно и недоказуемо, что на картинке именно они с Акиром. А потом тоже втянулся и начал получать удовольствие от таких ежедневных картинок. Даже просил узнать, есть ли очередной их кошачий портрет. Командор улыбнулся, глянув на сегодняшние посиделки двух котов на крыше и прогуливающихся по скату птиц, которые явно дразнили хвостатых охотников. И задумался, что же еще придумать, дабы приблизить Олесю, но так, чтобы не спугнуть. Ведь просто соблазнить эту девочку несложно. Но хотелось-то большего. Не только официального статуса мужа и жены, не только физической близости. Никуда она не денется, все равно рано или поздно окажется в его постели. Хотелось чего-то иного. Того, о чем пока можно было только мечтать. Ну да он не торопится.